Граната – всего лишь вещь, человек – вот, что действительно важно. Капитан Лишин, полковник Мелихов, сам генерал Макаров – все ходили на тренировочные полигоны с простыми солдатами и вбивали в них эту простую истину. И тоже странно. Панчик ведь успел достаточно послужить, чтобы составить вполне однозначное впечатление о русской императорской армии. Костная, словно скроенная по лекалам прошлых веков, и кастовая, где офицеры и солдаты жили каждый в своих мирах. В такой армии было совсем несложно поверить словам братьев из родной Польши, тем более что за небольшие услуги те платили вполне конкретными полновесными рублями. А потом все изменилось. В армии и в нем самом тоже как будто проснулось что-то новое. Панчик даже пару раз отказал братьям, но потом пришел тот посланник от самого Юзефа и взял его за яйца. Показал стопку подписанных бумаг, где Панчик расписывался за полученные деньги, показал список погибших из-за этой информации офицеров, а дальше можно было уже не продолжать. Панчику продемонстрировали, кто тут хозяин, а потом без лишних слов велели собирать вокруг себя верных людей. Кажется, невероятно сколотить организованную ячейку предателей прямо в чужой армии, но эти люди умели не спешить. Сначала Панчик вернулся из штрафного отряда в обычный, потом в его взвод начали подтягиваться новые люди. Кто-то сразу говорил особые слова, кто-то ничего не знал, а потом, новый бой, и лишние чужаки просто его не переживали. Нет, сами они никого не убивали, но верные люди были не только в пехоте. Где-то запаздывали снайперы, не прикрыв идущих вперед штурмовиков, и Панчик знал, что это дело рук тоже работающего на братьев Мишика. Иногда артиллерия могла промазать на пару сотен метров и накрыть своих, кто там работал на свободную Польшу, Панчик не знал, но ощущение раскинутых во все стороны щупалец внушало благоговение перед чужой силой и безысходность. Не сбежать, не передумать, один раз встав на эту скользкую дорожку, ему только и оставалось, что идти до конца. Иду дальше. Башка Кунаева мелькнула у соседнего дома, а руки несколько раз махнули, показывая направление, которое нужно прикрыть. Рыжий ведь мог уйти от них, его даже в один и краткой конно-пехотной звали, но он опять решил не бросать старых товарищей, в который уже раз спас им жизнь. «Панчик, надо задержаться», — рядом с поляком притормозил Чарный. Его маленькие черные глазки тревожно бегали из стороны в сторону, и на душе сразу стало неспокойно. «Почему?» — Мишек сказал, что Кунаев слишком много авторитета набрал, из-за него многие новички не решаются идти до конца. «А если их кровью быстро не повязать, то сдадут ведь. Что вы задумали? У Мишека сегодня напарника убили», — Чарный хихикнул. «Так что он без присмотра сейчас», — сказал, что подберет японскую винтовку и подстрелит из нее рыжего. «Нам только и останется, что потом повернуть его головой в другую сторону». Мол, испугался, подставил спину врагу и получил пулю, никто и не подкопается. Панчик неожиданно ощутил, как внутри него разрастается пустота. Ему давно не нравилось то, что они делали, но вот так, подставить друга, того, кто шел вместе с ними в смертельные атаки почти без шанса на успех, кто спасал им жизни, это был уже перебор, тем более, еще и выставить трусом. Родным про такое, конечно, не напишут, но вот в роте и полку слухи пойдут, а там кто-то знакомый услышит. Панчик представил, как к его матери и сестре кто-то бы пришел и начал рассказывать, как он, их сын и брат, испугался и от смерти бегал. «Прикрывай!» Поляк оттолкнул отшатнувшегося от него Чарного, а потом бросился вперед. «Рыжий! Рыжий!» – орал он, привлекая внимание затаившихся впереди японцев. «Не высовывайся! Сзади вражеский снайпер!» «Понял, понял!» В развалинах соседнего дома мелькнуло знакомое раскрасневшееся лицо и тут же исчезло. Панчик выдохнул и поспешил рухнуть на землю, когда вокруг застучали японские пули. Все-таки он знатно нашумел, привлекая внимание Кунаева, и теперь к ним не меньше десятка узкоглазых повернулось. Но ничего, выживут, еще и не в таких передрягах выживали. А с Мишиком он еще поговорит, по-своему, будет знать, бледная моль, как пытаться убить его, Панчика, людей. А не поймет, так кое-кому тогда придется уяснить на своей шкуре, что настоящего солдата никакие писульки, никакой страх не остановит, когда он решит идти до конца. Панчик принял решение, и на душе сразу стало легко и просто. Правда, только до того момента, как японцы навалились. Следующие 10 минут их утюжили, даже самодельными гранатами из бамбука закидывали. И ведь тоже та еще зараза. Убить такой сложно, но вот занозы, если словишь, всегда гноиться начинают. зацепит желудок, и прощай, никому голову не поднимать. Новый крик, и Панчик не сумел сдержать улыбку. Это соседние пятерки среагировали на изменение обстановки и окружили собравшихся вокруг них японцев. Рухнув на землю и придерживая руками каску, он слушал, как гремят взрывы гранат. Пара минут, и все было кончено. Полезшие на них, словно на приманку, японцы подставились и закономерно получили по шапке. Теперь вся северная окраина деревни Ютбатай была за ними. Вперед, вперед, вперед. Панчик вскочил на ноги, подзывая свою пятерку и задавая новое направление. Другие тоже потянулись вперед, когда позади раздался резкий басовитый удар тяжелой батареи, а потом по всей линии фронта вверх полетели подсвеченные зелеными искрами сигнальные ракеты. Зеленый, значит, надо останавливать наступление и срочно окапываться. До этого им только один раз показывали, как выглядят такие сигналы, уж больно сложно было их делать. И раз генерал решил, что пришло время их тратить, значит, точно грядет что-то серьезное. Подвалы. Панчик быстро повернулся к тому, из которого его недавно чуть не подстрелили. Платяной шкаф полетел в сторону. Панчик подтянул несколько выбитых из стены глиняных блоков, окружая спуск небольшим редутом. Один ярус, второй, вроде бы достаточно. В уши ударил странный непривычный свист, словно кто-то бросил на раскаленную сковородку клубок гадюк и оставил их развлекаться. Рядом заканчивали свои укрепления Чарный и Кунаев, а в небе Панчик задрал голову и увидел, как в сторону Ютбатая летит несколько сотен дымных следов. Слишком медленно для нормального пушечного залпа и слишком быстро для чего-то другого. «Вниз!» — успел крикнуть Панчик, а потом деревню заполнило пламя. Странные снаряды походили на гранаты на палках, которые враг закинул к ним, словно решив подать пример, что такое на самом деле не экономить на железе и порохе. Вся южная половина деревни Ютбатай превратилась в сплошной костер, у них на севере было чуть спокойнее, но даже тут, даже в подвале немного доприпекало. Панчик, поддавшись какому-то озарению, решился высунуться наружу только через полчаса, и вовремя. В еще не опавших до конца языках пламени вперед пробирались цепочки солдат в черных мундирах с красными штанами. Обычно японцы хорошо выделялись на фоне Маньчжурии, но сейчас их фигуры словно сливались с пламенем на земле и чадящей тьмой в воздухе. Тряхнув головой, Панчик избавился от наваждения и навел винтовку на ближайшего солдата. Страшно немного одному идти против сотен врагов, но поляк знал, что на самом деле он совсем не один. Выстрел, выстрел. Японцы бросились в рассыпную и попытались залечь, и тут в них ударили уже с других сторон. Его пятерка, кто-то из соседей. Панчик не сразу понял, что начал хрипло хохотать, посылая вперед пулю за пулей. Заранее сложенный бруствер очень помогал, особенно когда он бросил в сторону подобравшихся поближе врагов последнюю гранату. Ему было где укрыться, а им нет. Смех Панчика стал громче, и в этот момент он заметил, как Чарный перебежал из своего начавшегося заваливаться дома в соседние и неожиданно навел винтовку не на врагов, а на Кунаева. Кричать, если его уже раз ослушались, бесполезно. Опусти. Панчик все равно попытался, и Чарный даже замедлился. На мгновение поднял голову, но потом только мотнул своей тупой башкой, сгорбился и снова прижался к винтовке. «Как же я вас ненавижу!» – заорал в этот момент Панчик и поднял свою. Два выстрела прозвучали почти одновременно. Пуля Чарного из задрогнувшей винтовки улетела куда-то в сторону, а сам Черноглазый пошатнулся, посмотрел на Панчика с какой-то детской обидой и рухнул на землю, заливая все вокруг кровью. Побеленная стена фанзы какого-то маньчжурского торговца и красная кровь, совсем как польский флаг. Вот только какой в нем смысл так далеко от дома? Панчик замер, словно на какое-то время выпав из этого мира. Он не заметил, как японцы не решились идти дальше и откатились назад. Не видел, как Кунаев с остальными членами его пятерки нашел его и положил на носилки, чтобы вытащить в тыл. Не видел, как к нему пытался прорваться и что-то сказать бледный Мишек. Лишь под утро, уже оказавшись в госпитале для легкораненых, он начал приходить в себя. Открыл глаза, вдохнул полной грудью, а потом осознал, что к его носу прижат мягкий женский платок, пропитанный странной вонючей жидкостью. «А теперь нам надо поговорить», — голос звучал вкрадчиво, но вот рука, прижавшая Панчика к кровати, была совсем не слабой. «Хожу из стороны в сторону, словно хищник в клетке. Только вместо прутьев у меня законы мироздания, которые не позволяют человеку находиться сразу в нескольких местах. А так хотелось бы самому оказаться на передовой, все увидеть, все сделать, но, увы, остается только ждать. Все началось с сообщения Корнилова, который обратил внимание на странную активность японцев. И только я хотел похвалить полковника, что тот начал вести себя по-взрослому, как всплыли остальные детали. Да, Лавр Георгиевич не полез сразу к черту в пекло. Он сообщил все мне, он проработал маршруты для каждой из групп, отправленных на передовую. Он даже под свою ответственность выдал каждой по катушке провода для срочной связи, очень разумно. Но вот потом он не отказал себе в старой привычке рисковать жизнью и тоже полез в тыл к японцам. Причем на самом опасном участке, почти без прикрытия, и только чудом, когда половину его отряда положили, сам Корнилов сумел пробиться назад. И ведь не накажешь его, что самое обидное. Именно Лавр Георгиевич в итоге и смог добыть ту самую информацию о контрударе японцев. Я при этом тоже что-то чувствовал, но не мог понять что. Смущало, что Кураки совершенно не подтягивал артиллерию на направлении нового удара, но, как оказалось, он смог найти ей временную замену. Несколько тысяч ракет Конгрева, старье, которое, конечно, не идет ни в какое сравнение с ракетами моего времени. Старье, которое придумали еще во времена Наполеона. Старье, которое наклепали в огромном количестве под крымскую кампанию, но которая проиграла конкуренцию нарезным пушкам и осталась гнить на складах даже не в метрополии, а в самых далеких колониях. И вот через полвека англичане, или кто их сюда притащил, нашли им применение. Предложили японцам за относительно накрученную цену, и те не отказались. Восстановили деревянные части, заменили взрывчатку и не пожалели сразу всех запасов для одного массированного удара. Если бы не Корнилов, если бы мы пропустили его, то потери могли быть страшными. А так, мы вовремя получили информацию, мы вовремя остановились и успели окопаться, пережидая самые опасные мгновения первого удара. Как же у меня тогда билось сердце, когда я видел, как тысячи разрывов заполняют собой километры пространства, но в итоге, мы успели, да, потеряли атакующий порыв, да, были вынуждены остановиться, но потери были не такие и большие, около тысячи человек, из которых большая часть легкие раненые, кто уже скоро снова сможет вернуться в строй. Ваше превосходительство, может, пока не будем спешить с новыми атаками. Лосьев и остальные под впечатлением от японской удали стали осторожнее, чем обычно. Вряд ли у них будут ракеты для еще одного такого удара. Я покачал головой. Нет, нас попытались отбросить, мы выстояли, так что теперь наша очередь бить. Будем обходить Ютбаты, предложил Борецкий, вернувшийся в штаб с передовой. Если действовать быстро, то мы сможем отрезать от остальных пару батальонов, а то и целый полк, что пытался идти там вперед. А если более дерзко, я обвел взглядом свой штаб. Подумайте, сколько японцы пустили вперед солдат после огневой подготовки. От двух полков до дивизии. Было бы этого достаточно, чтобы изменить ход боя? Нет, но они могли не знать всех наших сил, задумался Лосьев. Однако более вероятным будет, да, они хотели нас отбросить перед отступлением. Я тоже так думаю, кивнул я. И тогда нам нужно не обходы устраивать, а бить в лоб, рубанул рукой Борецкий. Пробьем их заслон и ударим по только что оставленным позициям. Прямо по центру, Лосьев еще сомневался. Если это ловушка, то, в принципе, мы всегда сможем остановиться. А если нет, то просто рассечем весь фланг на две части. И тогда не полк, не дивизия, а целая армия может оказаться в полной нашей власти. Вот и решили. Мои штабисты засели за карты, продумывая точные маршруты движения для каждого отряда. Я же отошел к телеграфу. Нужно было передать сообщение отрядам Бильдерлинга и Зарубаева, чтобы те нас поддержали. Желательно кавалерией. Если Самсонов и Мищенко обойдут японцев с правого фланга, то все это может обернуться даже не частичным, а полным разгромом. 10 минут ушло на подготовку сообщений, еще час на перегруппировку и подвоз снарядов для ударного отряда, а потом мы снова пошли вперед. Шереметьев лично повел штурмовые части точно между гвардией Хасыговы, пытающейся удержать нас у деревни Ютбаты, и 12-ти краткой дивизией Науэ. 2 часа яростной мясорубки, в которой мы лишились всех мобильных мортирных батарей и пулеметов, показали дно запасы гранат, но Степан Сергеевич прорвался. А потом в эту брешь ударили переведенные с левого фланга те самые 4000 конной пехоты, что я все это время держал в резерве. Это невероятно, шептал Борецкий, глядя, как конная лавина без всякого противодействия проходит прямо по бывшему центру японских позиций. Отряд за отрядом достигали каждой своей намеченной точки, спешивались и начинали окапываться. Еще час, и японцам придется умыться кровью, чтобы сдвинуть нас с места. Два, и мы просто никуда их не выпустим. Невольно вспомнился один из приказов Второй мировой, когда немецкое командование запретило своим офицерам игнорировать прорывы русской армии, какими бы незначительными они ни казались, а то небольшой плацдарм за ночь могли окопать так, что даже при поддержке тяжелой техники с ним было совсем непросто справиться. Умение защищать было у нас в крови, и я тоже собирался использовать его по полной. Вот только геройствовать, даже когда кажется, что надежды нет, умели и наши враги. Выходя во фланг отступающему Кураки и отрезая вырвавшуюся вперед 12-ю дивизию Инауэ, я, конечно, помнил, что мы окажемся еще и рядом с 4 и краткой армией Надзу. Хотя какая это армия, всего 2 дивизии и 1 резервная бригада, 72 легких орудия и 6 эскадронов кавалерии, на фоне армии Оку или Кураки они смотрелись несерьезно. К тому же они еще и новички, которые до этого не участвовали ни в одном серьезном сражении. Когда мы вышли еще и к их мягкому подбрюшью, последнее, чего я ждал, это встречные атаки. Но японцы выбрали именно ее. Без укреплений, без поддержки артиллерии, без опытных командиров они просто не понимали, в какую бойню себя загоняют, и именно поэтому даже не думали останавливаться. А у нас-то тоже именно сейчас рядом с местом прорыва еще не было пушек. Да, солдаты были опытнее, мы лучше стреляли, лучше двигались, лучше выбирали позиции и не стеснялись поддерживать себя гранатами, но японцев было много, они умирали, но шли вперед, рота за ротой, полк за полком. И эта самоубийственная атака смогла сдержать нас не хуже, чем пара тысяч ракет. Солнце село уже давно, еще полчаса, и будет совсем ничего не видно. Надо отходить. Лосьев стоял рядом со мной, сжимая кулаки. И он был прав. Мы перебили очень много японцев. Не знаю, осталось ли вообще хоть что-то от 4 и краткой армии, но даже разрозненными отрядами те зубами цеплялись за каждую сопку, и мы ничего не могли с этим поделать. Я мог сохранить за собой поле боя и рискнуть потерять в темноте свою армию или отступить и сохранить ее. «Отходим», — приказал я, и все, что осталось от нашего ударного кулака, начало откатываться на подготовленные в тылу позиции. Свежие части вперед и... Мне нужны цифры потерь, наши и японцев. Поле боя за рекой Сяшахы погружалось в темноту, и только завтра мы сможем узнать, чем же все на самом деле закончилось. Глава 5. Хикару Инауэ с подозрением смотрел на стоящего перед ним китайца. Можно ли верить самому Чжунга, а тому, кто его послал? В любой другой ситуации он бы предпочел действовать сам, но Макаров просто не оставил ему выбора. Хикару видел начало последней русской атаки своими глазами, но до последнего не мог поверить, что враг на самом деле решился на что-то подобное. Корпус против армии ударил в лоб, выбрав единственно верный момент, и рассек ее на несколько частей, не способных больше защитить себя. Как раньше любил поступать Кураки. Посылал гвардию Хасагавы вперед, имитируя главный удар, а сам обходил врага с фланга. Так вот сегодня и Исимити Хасагаве пришлось столкнуться не с имитацией. Один я штурмовая дивизия Макарова, которую самому Инауэ вчера удалось так удачно подловить, сегодня показала, на что она на самом деле способна. Казалось, что в бой опять идут не люди, а самые настоящие йокаи, которые не знают пощады и усталости. А тут еще и гвардия подставилась, попытавшись атаковать и потеряв строй, в итоге их смели всего за несколько часов, и неожиданно Макаров, резко выдвинув вперед свою конную пехоту, смог подставить под удар сразу все части рассеченной пополам 1-й краткой армии. О задуманном генералом Кураки спокойном отступлении теперь не могло идти и речи. Да и, вообще, сама идея отступления в тот момент казалась химерой, но все изменил Митицура Надзу. 4-я армия была армией новичков, которые даже под Ляином не успели ни разу сходить в штыковую. Недавние крестьяне и горожане из Нагои, отчасти вовсе из Северного Сындая. Кто рассчитывал на них всерьез? Точно не Хикару и Науэ, но недавние мирные жители не знали других примеров войны и учились сражаться у тех единственных настоящих учителей, что сейчас стояли напротив них, у русских. Возможно, это стало той самой причиной, почему они шли вперед так яростно, так цепко держали строй и до последнего не думали отворачивать в сторону. Они не знали, что можно по-другому. На мгновение Инауи даже позавидовал Митицуре. Он сам вот так вот на смерть своих повести не решился. 12-я дивизия ведь тоже могла попытаться ударить через минные поля, сквозь сплошную линию выстроенных за сутки окопов, наперерез только и ждущим их русским бронепоездам. И, возможно, тогда все вместе они сумели бы еще раз перевернуть бой, но Инауи не поверил сразу в решимость 4 и краткой армии, не поверил в себя, а потом было уже поздно. Ему оставалось только использовать подаренные ему шансы прорываться обратно на юг. Увы, уйти из-под удара до темноты он так и не успел. И снова выбор. Рисковать и продолжать движение в ночи, ждать утра и надеяться на слабое место в русских порядках или же просто встать насмерть, словно защитники замка Хара, которых вспоминают даже через 300 лет. Вот только последнее было бы слабостью, уж слишком нужны были Японии его солдаты. Уходить на запад, забирая как можно дальше от Двагосибирского, вот что было бы разумнее всего, но на этом пути нужно было не просто прорвать позиции окопавшегося 6-го корпуса, но и найти десятки правильных дорог, чтобы вывести каждый из отрядов, на которые ему придется разделить свои силы. Увы, большая война – это не сказка, когда одной дороги достаточно, чтобы перекинуть десятки тысяч солдат. Инауи только представил, в какую колонну они бы растянулись и что бы с ними сделали с утра, когда смогли бы накрыть пушками прямо во время перехода, и это было страшно. И вот в тот самый момент, когда он замер, пытаясь найти хоть какой-то выход, к нему и пришел китаец с неожиданными дарами, а вернее, с картами, где были отмечены те самые так нужные ему тропы. Возможность спасти всех, если таинственный доброжелатель говорит правду, или же, если он врет, потерять тоже всех. Час, Хикару Инауи принял решение и повернулся к начальнику разведки 12-й краткой дивизии. «У тебя будет час, чтобы твои люди проверили тропу номер 3. Если нас заметит, то остальным пройти будет уже гораздо сложнее. Если заметит, то третья тропа идет в стороне от остальных, и это лишь отвлечет внимание от тех, где мы на самом деле двинемся на прорыв. Зато мы сможем убедиться, что хотя бы часть карты нас не обманывает». Да, это было гораздо лучше, чем ничего. Бегаю между штабной палаткой и наблюдательной сопкой, собирая в кучу все, что случилось ночью. И такое чувство, что у нас чуть ли не украли победу. Не знаю как, но 12-я дивизия Инауи, которую мы держали почти в полном окружении, смогла вывернуться и вырваться на открытое пространство. Еще и как это сделала. Разбилась на десяток колонн, и каждая, сумела пройти между сопок именно там, где мы не смогли их заметить. Везет японцам. Посчитали предварительные потери 4 и краткой армии. Прибежал с новым докладом Лосиев. Около 7 тысяч погибших. И еще столько же раненых лежит на поле боя. Те, кого сами японцы не успели забрать. Носильщики закончили с нашими. Теперь начали собирать всех остальных. Я кивнул, укладывая в голове новые цифры. Похоже, все же японцам не так уж и везет. Всего за день они лишились половины, пусть не самой крупной, но тем не менее одной из своих армий. Это еще не считая потерю Кураки, у которого мы почти полностью вырезали гвардейские части, ну и на другом фланге, где Оку стоял против Бильдерлинга и Зарубаева. Отряды Врангеля и Буденного передают первые сообщения. Снова Лосиев, и на этот раз его глаза сверкают. Нашу кавалерию я отправил в обход еще до рассвета. Думал, что они или пошумят по тылам, добавив паники, или помогут японцам быстрее драпать, если те все-таки решат отступать. Сейчас и узнаем, что же на самом деле решили генералы Аямы. И что там, я тоже говорил громко, чтобы слышали все, кто сейчас стоял рядом. «Бегут японцы», — рявкнул Лосиев. «Даже не думают где-то останавливаться, а бегут, бросая застрявшие обозы. Впервые за несколько дней я позволил себе выдохнуть и расслабиться. Этот бой дался нам непросто. Убитых по самым скромным подсчетам, около 1500, раненых, раз в 5 больше, корпус на ближайшие недели сократился на треть. А если брать тех, кто прямо сейчас был готов продолжать бой, то и в 2 раза. Но мы победили. Отбросили врага от единственной естественной преграды на сотни километров вокруг. И теперь японцы смогут нас встретить разве что на границе Кореи и Квантуна. Я погрузился в свои мысли и почти не слышал, как солдаты вокруг, то один, то другой, начали кричать «Ура!». Сначала отдельные звуки стали сливаться в одну волну, и, ощутив момент, я вскинул вверх правый кулак. «Мы победили! Мы гоним врага назад, и у нас есть немного времени, чтобы насладиться этим мгновением». но именно мгновением. Война – это не только маневры, не только честные и подлые удары друг по другу, но еще и умение использовать чужие слабости, даже когда ты сам совсем не полон сил. Арсений Петрович, я повернулся к Лосьеву и решительно двинулся обратно в штаб. Через час, чтобы все отправились спать, но пока, нам нужно собрать тех, кого мы сможем отправить за японцами, чтобы им жизнь медом не казалась. Но ведь там уже Врангели и Буденный есть, ответил штабист. С ними еще Павел Кутысов, которого вы поставили на свежие пополнения. 3000 кавалерии, они любой небольшой отряд, отбившийся от главных сил, просто сметут. Именно что отбившийся, я покачал головой. А мне нужно, чтобы мы как раз те самые главные силы тоже потрепали. Так что пусть Зубцовский собирает все пулеметы, что у нас остались, и тоже туда. Его ранили, отвел взгляд Лосьев. Тогда пусть теперь уже Славский его прикроет, решил я, припомнив, как поручик сумел показать себя в последний день. А еще, у нас должно быть еще около 30 горных пушек, плюс еще столько же у Надзу захватили, вмешался в разговор подошедший Брюммер. Если поставить их на телеги, то сходу, конечно, стрелять не сможем, но вот быстро подводить и бить, вполне. Мы так возили мортиры, но те-то стреляли навесом, можно было не подставляться, тут же возразил другу Лосьев. А тут, вы идите на прямую наводку, вас японцы и накроют. Если будем работать вместе с кавалерией и тачанками, не накроют, набычился Брюммер. И кто поведет эти пушки? Я внимательно посмотрел на молодого штабиста, уже зная ответ. Я и поведу, только провода для связи дайте, и отряд связистов, чтобы пулям не кланялись. И мы уж позаботимся, чтобы японцы это отступление в кошмарах вспоминали. Будут. Подготовку мобильного отряда для преследования отступающего врага я хотел уложить в час, но в итоге еле-еле справились за три. Все-таки хаос после сражения был еще тот, и это у нас. На другом фланге, где вроде бы и поспокойнее было, все почему-то оказалось гораздо хуже. Я ведь связался с Бильдерлингом, даже поймал его на месте и убедил тоже отправить кого-то вслед за японцами, но у них там просто не было связи с кавалерией, которая гуляла где-то за горизонтом. А когда смогли до них все-таки достучаться, было уже поздно. Не в том смысле, что поздно гнаться за врагом, а в том, что пришли новые приказы. Снова Лиаян, снова высокие гости и большие начальники. Вячеслав Григорьевич, поздравляю вас с успехом, великий князь Борис, который растерял было во время сражения привычную уверенность, ожил и снова сиял румяными щеками. Вячеслав Григорьевич, скажу честно, ждал от вас многого, но вы все равно удивили, вслед за ним мне пожал руку и Линевич. Брат писал, еще неделю назад, Бильдерлинг тоже подошел поближе и склонился к уху. Они договорились с Путиловским о работе над грузовиками, так что уже скоро ждите большую посылку. Последним, кто пожал мне руку, пусть и без лишних слов, был Плеве. Все же остальные предпочли ограничиться просто кивками. Зарубаев, глядя куда-то сквозь меня, Алексеев, пожимая плечами, Витте, с милой, подбадривающей улыбкой, и великий князь Сергей Александрович, тоже с улыбкой, от которой по спине сразу побежали мурашки. Какого бы успеха ты ни добился, если твои противники, а последних двоих я точно готов записать в этот список, так довольны, то это не к добру. Господа, мы собрались сегодня по очень хорошему поводу, первым взял слово Сергей Александрович. Вы все принесли очередную победу русскому оружию, о чем я уже отписал государю, и он был очень впечатлен вашими успехами. Вы подтвердили славу наших предков, встретили врага, отбросили его, а теперь готовы гнать прямо до его грязного логова. До этого великие князья меня особо не хвалили, так что какая-то часть старого Макарова была искренне рада подобным теплым словам. Другая же, натренированная поручиком Агинским, куда смотреть и на что обращать внимание, сразу же зацепилась за акценты. Вы принесли победу, вы подтвердили славу. Сергей Александрович был готов признать победу Линевича и всей армии, но не мою и не два Госибирского. И ладно бы дело было только в славе, очевидно же, что одними словами все это не закончится. Я уже прочитал ваши первые отчеты, продолжал тем временем великий князь, и понял, что самые тяжелые потери понес отряд Вячеслава Григорьевича. В связи с этим предлагаю доверить наступательную операцию свежим частям, а два и краткое сибирский мог бы, например, поддержать армию с фланга и использовать это время для восстановления. Николай Петрович, вы же справитесь, Сияющий взгляд остановился на Линевиче. «Справимся», — недовольно поморщился, но все же кивнул генерал. «Скажу честно, я бы предпочел и дальше иметь возможность рассчитывать на Вячеслава Григорьевича. Иногда нужно уметь быть благодарными», — Сергей Александрович продолжал блистать улыбкой. «Генерал Макаров заслужил немного отдыха. Перед этой встречей я готовился к тому, что меня могут опять попытаться отправить поближе к Санкт-Петербургу, и был готов стоять до последнего. Вот только великий князь придумал способ хитрее. Никаких резких решений, но в то же время между мной и продолжением войны словно разом выросли непроходимые горы. После встречи я подошел к Линевичу и уже детально расспросил, какую конкретно задачу для нас оставили и... Сергей Александрович действительно постарался. Нам предлагали взять и удержать Инкау. Без флота, когда враг точно ждет нашего появления. В такой ситуации японские капитаны уж позаботятся, чтобы мы не сумели до них дотянуться, как было во время рейда Харунжинкова. А они в свою очередь хоть несколько месяцев кряду будут обстреливать нас, не давая закрепиться в городе и дожать его защитников. Насколько мы в итоге застрянем под Инкау, пока остальные части будут прорываться к Порт-Артуру, решая исход войны. И что самое обидное, если Линевич не справится, все мои прошлые успехи будут зря. Если же доведет дело до конца, то опять же наша роль будет казаться сущей мелочью, и мое возможное влияние на подготовку страны к новой большой войне будет сведено к нулю. Твою мать, я врезал кулаком по столу. И это когда мои корейские части могли бы так помочь при штурме своих родных городов, когда именно два и краткое сибирский показал, что умеет прорывать японские укрепления. Нас просто отбрасывают в сторону. Я не смог отказать великому князю, его просьба была вполне разумна. Линевич, было видно, не привык извиняться и сейчас наступал на горло всем своим привычкам. Я понимаю, и я тоже понимаю вашу обиду. В свою очередь хочу сказать, если вы возьмете Инкау, если сможете обеспечить невозможность появления там японского флота, то я не буду никого слушать и только поддержу появление вашего корпуса на Квантунском полуострове. Хорошая задача – обеспечить невозможность высадки противника без флота. Обида пыталась затопить меня изнутри, но я сумел взять себя в руки. С другой стороны, задача, да, непростая, но в то же время вполне конкретная. Сложная, тяжелая, но, разве невыполнимая? Стоило мне побороть обиду, стоило сосредоточиться не на несправедливости, а на том, что реально можно было сделать, и в голове тут же стали прорисовываться детали плана. Захватить город, уничтожить отряд миноносцев и целый броненосный крейсер, которые сейчас прикрывают восток Ляодуна, почему бы и нет? Просто нам нужно будет хорошенько подготовиться. Всю следующую неделю мы приводили себя в порядок. Иногда отвлекались на новости от нашего мобильного отряда, но в целом почти все силы уходили на восстановление боеспособности. На одни рельсы, которыми мы застелили все свои позиции, которые теперь нужно было собрать, уходило огромное количество людей. Их ведь не только развинчивали, но еще проверяли и отсортировали. Часть на выброс, часть на калибровку и выравнивание, часть сразу в запасы наших уже почти официальных железнодорожных частей. То же самое со шпалами, которые мы использовали на мягких участках, или балками для блиндажей. Конечно, можно было все бросить, понадеявшись на интендантов, новые поставки и могучий русский авось, но это не наш путь. Поэтому мы снова копали, разгребали завалы. А уж что творилось в госпиталях? Я запретил лечить японцев в ущерб нашим раненым. Перевозка в тыл, обработка ран, выделение мест – все это разрешалось делать только когда были закончены все работы по своим. Отдельное возмущение вызвал мой запрет на работу сверхурочно. Слаще с Врединым приходили, пробовали скандалить, но ничего не добились и в итоге, кажется, решили перейти к тяжелой артиллерии. Я заметил, как ко мне быстрым размашистым шагом шла княжна Гагарина. «Я думал, вас отправят раньше», – первым заговорил я сам, – сбивая девушку с толку. «Что?» Та действительно смутилась. «Вы шутите?» «Ничуть. Действительно думал, что наше светило медицины, зная о нашей дружбе, отправит вас раньше. Думаете, мы друзья?» Девушка еще больше растерялась. «Конечно», кивнул я. «У меня их не так много, но вы точно входите в их число. А это значит, что как минимум мы можем говорить прямо, не пытаясь запутать друг друга красивыми словами. Тогда зачем вы меня смущали?» Тут же подобралась княжна. Я не только смущал, я невольно улыбнулся. Еще хотел, чтобы вы на самом деле ответили. Так почему вы не пришли раньше? была занята ранеными, времени не было совсем. Собственно, вот и ответ на все вопросы, что вы могли мне задать. Я не разрешаю нашим работать с японцами, потому что у них тогда не будет хватать времени на своих. На самом деле все было не так печально. Полевые фельдшеры, закончив с выносом наших раненых, смогли взять за первичную обработку ран японцев. Хирурги тоже скоро начали освобождаться, так что процесс шел, и я был уверен, что не меньше 2/3 оставленных нам на попечение солдат в черно-красных мундирах мы удержим на этом свете. Но русские доктора не были бы собой, если бы не хотели большего. Я знаю многих наших, кто был бы готов задерживаться на несколько часов, чтобы спасти больше жизней. Но вы даже это запретили. Почему? Вы сильно уставали в эти дни? Ответил я вопросом на вопрос. Конечно, допускали ошибки с недосыпа. Княжна покраснела. Вы хотите сказать, что мои доктора, перерабатывая с японцами, могли бы ошибаться потом? С нашими солдатами не обязательно даже ошибаться. Не выспавшись, доктор к кому-то не подойдет, когда будет нужно. Не перепроверит симптомы, как сделал бы в любой другой день. Спасать жизни важно, но японцы сами выбрали стать нашими врагами. Скажу честно, если бы у меня был выбор, спасти одного своего солдата или 1000 чужих, я бы даже не думал. Это жестоко. Это честно по отношению к тем, с кем я сражался плечом к плечу. И пусть я не могу повлиять на госпитали в других отрядах, но у нас все будет именно так. Я понимаю, неожиданно согласилась со мной княжна. Слащеву и Вредину я рассказывал примерно то же самое, но эти двое словно фанатики уперлись в спасение жизни любой ценой и ничего не хотели слушать. И почему-то я был очень рад, что Татьяна оказалась совсем не такой. Настроение скакнуло на пару градусов вверх, и даже недавнее приглашение от полковника Пикара на важный разговор больше не вызывало у меня раздражения. Хотят французы поговорить в неформальной обстановке, ну и поговорим. Почему бы и нет? Глава 6. Алексей Алексеевич Агинский думал, что еще долго не придет в себя после поступка брата, надо же, хотел скрутить его. Вот только большое сражение, за время которого поручик почти не спал, носясь туда-сюда по заданиям Макарова, как-то быстро прочистило ему голову. Он не то чтобы простил Владимира, скорее оценил его решимость добиваться своего любой ценой. Ему самому этой фамильной черты характера иногда так не хватало. Вот как под конец сражения Ванновский с Корниловым перетянули всех людей для работы на передовой, и он пошел у них на поводу. А в итоге что? Опасность пришла оттуда, где было тонко, с тыла. Именно здесь ведь нашелся тот таинственный доброжелатель, который помог 12-краткой дивизии выбраться из окружения. Поручик уже провел первичное расследование. Следов пока не было, но в самом факте помощи он уже не сомневался. «Ваше превосходительство», — встретил он Макарова, которого должен был сопроводить на встречу с французами. «Тоже то еще мероприятие. Есть новости по той ночи?» Тут же подобрался генерал. «Есть», — закивал Агинский. «Вы же знаете, что я зарисовал все схемы отхода японцев, и все их отряды, даже самые малые, двигались строго по нашим рокадным дорогам. И пусть часть из них, те, что старые китайские, им могли сдать местные. Но вот новые, которые не строевые части готовили именно под этот бой, без помощи изнутри им было бы не найти. Точно не так быстро, не в темноте и не без ошибок. Да, я помню ваши сомнения и полностью согласен с ними. Так вот, просчитав маршруты отхода, я пошел проверять раненых, которые прибыли с этого направления. И хочу сказать, что в 6-м корпусе в этом плане творится настоящий бардак. Вы представляете, там даже не фиксируют, где и когда они подобрали того или иного солдата. Агинский так увлекся воспоминаниями о походе в соседний госпиталь, что не заметил легкую улыбку на губах Макарова. Словно тот был и согласен с ним, и в то же время прекрасно понимал, почему все остальные еще не готовы так быстро меняться. «И вы кого-то нашли?» – спросил генерал. «Так точно. Пришлось потратить много времени, чтобы опросить всех, кто мог нам подойти, но в итоге я нашел 4 солдат, которых контузило недалеко от одной из троп. Так вот они видели отходящих японцев, долго не сознавались, стыдились, что не решились ничего сделать. Ну да, 4 против пары рот, или сколько там шло именно мимо них. Я им то же самое сказал, но их ефрейтор все равно остался при своем мнении, что надо было шуметь, предупреждать остальных, и будь что будет. Он ведь так и собирался сделать, если бы японцы повернули в сторону наших, но те уходили прямо на юг, и он просто не решился. После того разговора Агинский долго думал, а что бы он сам сделал в такой ситуации? Пожертвовал бы собой или бы тоже выжидал до последнего, и найти ответ так и не получилось. Возможно, с некоторыми вопросами можно разобраться только когда приходит то самое время. Оставим тему подвигов, Макаров развел руками, пусть люди сами решают, когда на них готовы. Наше же дело маленькое, сделать так, чтобы мы могли победить и без них. Но что эти четверо видели? Карты, выпалил Агинский. Японские офицеры определенно шли по картам, сверяясь с ориентирами и компасом. Но это были не готовые карты, а зарисовки на обычных листах бумаги. Понимаете, значит, информацию они получили в последние моменты. Нормально подготовить материалы для своих офицеров у них времени не было, только кивнул Макаров. И что дальше? Это может нам как-то помочь выйти на помощника японцев? На первый взгляд, нет, ответил Агинский, но через мгновение гордо вскинул голову. Но помните же про те тропы, что я зарисовывал в самом начале. 9 из них были на всех наших картах, что дает уж больно широкий круг подозреваемых. Но одна, совсем свежая, прокладывалась для будущей железной дороги. Ее не было в общем доступе, только у очень ограниченного круга лиц, и теперь надо будет просто их проверить. Этот круг, а еще рабочих, что принимали участие в прокладке. Ну, и случайных любопытствующих, которые не должны были, но вполне могли получить доступ. Макаров напомнил, что в таком деле не стоит спешить, и Агинский закивал. Да, будет непросто, но, главное, он взял след, ему есть с чем работать, а значит, нужно просто довести свое дело до конца. Тем более, что несколько человек он проверит в первую очередь. Окружение брата и Витти, они вполне подходили под определение тех, кто не должен был, но мог получить доступ к полной карте. А еще Казуи Такамори, японка, еще недавний враг. И этим все сказано. Тем временем они дошли до фанзы французского посланника, и там их уже ждали. Некоторые не обращают внимания на определенные мелочи, но Агинский сразу приметил, что прислуга зажгла все фонари вокруг дома, а не только те, что на главной улице. Также утром ему доложили о том, что французы заказали свежие продукты. Ну, и последнее, помощник посланника ждал их прямо у входа в парадном мундире, даже не подумав накинуть верхнюю одежду, и это под промозглым сентябрьским ветром. В общем, достаточно зацепок, чтобы твердо сделать вполне определенный вывод. «Вас ждут», — шепнул Агинский Макарову. «Французы очень рассчитывают, что им удастся с вами договориться». Макаров кивнул, благодаря поручика. Следующие пару минут ушли на положенные по этикету реверансы сначала с помощником посланника, а потом и с полковником Пикаром, который на этот раз был один. Слишком суетливого и резкого Гастона Думерга во избежание повторения ситуации на прошлом приеме решили на этот раз оставить в стороне. Желание французов договориться оказалось даже больше, чем ожидал Агинский. А вот генерал как будто даже и не сомневался в том, что все будет именно так. «Не знаю, смогу ли я когда-нибудь обрести подобную веру в себя», — невольно подумал Агинский. «Не знаю, но очень хочу». Мари-Жорж Пикар пригласил своих гостей в малую гостиную, где обычно проходят встречи только со своими. Они с Думергом решили выстроить отношения с новым русским Скобелевым через уважение. Русские ведь, всем известно, теряются, если начать признавать их заслуги. Именно поэтому люди Пикара всячески демонстрировали гостям уважение, а сам полковник планировал действовать максимально искренне. Еще одна черта, которую от него тоже не будут ожидать. «Вот что мы хотели бы вам предложить». Пикар подвинул Макарову список 37 и 47-миллиметровых скорострельных пушек, которые Думерг был готов снять с французских кораблей. «Если вы согласитесь, то уже сегодня мы начнем их погрузку на транспорты в Хане и перевезем в любой указанный вами русский или нейтральный порт». Цена? Макаров совершенно не выглядел удивленным. «Министр колонии Думерг готов уступить вам их по довоенным расценкам. 10 500 рублей за 37 мм, 13 500 за 45, 200 пушек, в среднем по 10 000 рублей». Макаров сидел с каменным лицом. «Итого вы хотите получить с меня 2 миллиона?» «Не с вас», – осторожно возразил Пикар. «Разве военное министерство откажет вам в такой скромной сумме на так нужные армии орудия?» «Видимо, вы все же недостаточно хорошо подготовились к этому разговору». Макаров неожиданно искренне улыбнулся и переглянулся со своим спутником. «Военное министерство не потратит на меня и рубля сверх того, что положено и не может быть отменено, это раз. А еще я точно не уполномочен вести переговоры от лица кого-то кроме себя самого, это два. То есть пушки вам не интересны, нахмурился Пикар. Но в прошлую нашу беседу вы определенно выразили к ним интерес, если это была шутка. Полковник оборвал сам себя на полуслове, ведь хотел же вести себя совсем по-другому, но этот русский, он словно одним своим видом провоцировал его на резкость. «Пушки меня интересуют», — сам Макаров ответил ему совершенно спокойно. «Однако я хотел, чтобы вы с самого начала понимали, что если и буду тратить деньги на наши общие дела, то только свои, и у вас есть 2 миллиона», — удивился Пикар. Он заметил, что спутник Макарова хотел было того остановить, но генерал успел ответить, есть в том или ином виде, но платить полную стоимость за ваше старье, от которого Франция сама не знает, как избавиться, я, конечно же, не буду. Так что, если нам и продолжать, то, во-первых, вам придется добавить хотя бы одну батарею 152-миллиметровых пушек КНЭ, во-вторых, снаряды и, в-третьих, сбросить цену минимум раза в 3. Пикару показалось, что он перестал дышать. Вы же понимаете, что это невозможно. А вы понимаете, что русская 76-миллиметровая пушка обходится казне всего в 3000 рублей, а вы хотите в разы больше денег за более слабые и старые орудия? Разговор свернул в том направлении, которого Пикар ожидал меньше всего. И как же хорошо, что он не взял с собой Думерга, тот бы уже точно покраснел, как помидор, и начал плеваться ядом. Сам же Пикар на подобный торг по делу смотрел гораздо проще, тем более что и ему было что ответить. 3000 рублей русская армия платит за ствол и лафет, а вот минимальный комплект в 3 зарядных ящика по 36 снарядов в каждом обойдется еще в 7000. Учитывая нормы военного времени, добавим упряжь, щиток, и вот уже все 20000, не считая наценок от нечестных торговцев и стоимость доставки. Итого 20000 за современную пушку в полном обвесе, спокойно согласился Макаров. А что вы готовы дать за 10000? Пикар невольно отметил, как они уже окончательно округлили цену за французские пушки в меньшую сторону, но спорить из-за такой мелочи сейчас уже было поздно. Ствол, лафет, начал было он. Морской лафет, не нужно, тут же отмахнулся Макаров. Ствол, снаряды, Пикар задумался. В наши ящики их помещается по 48 штук, а на складах Ханоя их довольно много. Наши новые стоят 7000 за 3 ящика, думаю, с учетом отказа от лафета вы могли бы дать 9-6 ящиков. Поперхнулся Пикар. Согласен, Макаров тут же кивнул, заставив полковника мучительно пожалеть о своей поспешности. Что же касается 152-миллиметровых пушек, русский генерал явно рассчитывал на самые современные французские орудия, но тут уже Пикар не собирался его жалеть. Стоимость ствола 14000 рублей, лафет 18000, боекомплект на 500 снарядов 77000, итого 109000 рублей за одно орудие. И это цена, которую Франция еще и не у каждого готова взять, если вы понимаете, о чем я. Значит, 91000 без лафета, задумался Макаров, словно ни мгновения не сомневаясь, что ему-то никто ни в чем не откажет. Снарядов тоже можно раза в 2 меньше, думаю, мне хватит. Итого уложимся в 50000, 200, за батарею из 4 орудий. 2 200 000 за все, что вы можете мне предложить. Все верно, верно, Пикар сглотнул, только сейчас осознав, о каких суммах они говорят. Тогда осталось договориться об условиях кредита, в который вы все это отпустите, и можно обсуждать, что именно вы хотите получить сами. Макаров откинулся на спинку своего кресла и, пользуясь повисшей паузой, налил себе чая. «Алексей Алексеевич», — предложил он его же своему спутнику. Тот, впрочем, как и сам Пикар, был слишком взволнован, чтобы что-то ответить. Еще бы, 2 миллиона, к черту хвостик сверху, в кредит не государству, а обычному человеку. Да где это видано? Кстати, в рамках нашей возможной сделки хотел бы предложить вам кое-что от себя. Где-то через минуту Макаров опять нарушил паузу и пододвинул вперед лист бумаги. Значит, тоже готовился к встрече, причем именно к этому моменту. Пикар с новым интересом протянул руку вперед, разворачивая схему странной машины. 3 оси, броня, пушки, способы применения, перевозка пехоты, поддержка огнем наступательных операций, прорыв вражеских позиций. Что это? БМПП? Прочитал он название. «Броневая машина поддержки пехоты», — ответил Макаров. Скажу честно, те пушки, что я планирую от вас получить, пойдут, прежде всего, на эти милашки. Шасси подготовит Путиловский завод, броню, мои мастерские, тактику применения, уже я лично. Генерал широко улыбнулся, и Пикар неожиданно увидел его предложение с другой стороны. Ведь Макаров действительно не только офицер и дворянин, у него есть и коммерческие успехи. Например, стальные русские каски, заполнившие их армию, уже себя зарекомендовали, и те же японцы, увидев их в деле, готовы платить любые деньги, чтобы перекупить их у китайских контрабандистов. А что будет, когда об этом узнают в других армиях? Патент на русскую каску легко перекроет те же 2 миллиона всего за пару крупных заказов, и это не считая других возможных успехов генерала. Совместное предприятие начинало выглядеть уже не так вызывающе. «Сколько стоит эта машина?» – спросил Пикар. «Учитывая, какие цены на орудия мы недавно обсуждали», – начал Макаров, и француз неожиданно понял, что весь разговор до этого был лишь подготовкой к этому моменту. 100 тысяч за железо, 200, если вы захотите, чтобы мы подготовили еще и экипаж. А туда помещается сколько? Одно отделение, 10 человек пехоты, и отдельно водитель, командир и стрелок. 13 человек за 100 тысяч рублей, за обучение, которое вы не получите больше нигде в мире. А что вы думаете? Пикар решил, что пришло время обозначить его последний козырь, если Третья Республика наградит вас за помощь в обучении нашей армии. Орден, возможно, что-то большее. Я скажу спасибо, но... Полковник видел, что Макаров уже было почти отказался, но тут вмешался его спутник. Одно касание, обмен взглядами, и русский генерал тут же поменял свое мнение. Очень короткий эпизод, но он неожиданно позволил Пикару понять, в чем на самом деле сила этого нового русского таланта. Он ведь до этого все никак не мог понять, почему тот так легко готов учить иностранцев, почему так просто отказывается от опыта, который мог бы приносить России успехи еще с десяток лет. Глупость, наивность, идеализм. Он действительно рассматривал эти варианты, но только раньше. Сейчас все стало очевидно. Обучив французских офицеров, этот генерал создавал бы проблемы для всех тех, кто столкнется с ними в небольших компаниях по всему миру, то есть для Англии и Германии. А вот если бы дело дошло до большой войны, где уже и Россия могла бы оказаться врагом Третьей Республики, то весь этот опыт неожиданно начал бы играть против Франции. Почему? Потому что сам Макаров доверял своим офицерам, их опыту и умел слушать их советы. А вот во французской армии ни один из старых генералов точно бы не опустился до такой глупости. И все технические новинки, весь новый опыт разом стали бы просто бесполезны. Разве что ему, Пикару, удалось бы протащить на самый верх кого-то вроде французского Макарова или же сделать так, чтобы настоящий Макаров не смог подняться у себя на родине. Тоже ведь вариант. В итоге мы договорились. Французы пришлют 47 своих офицеров, которых я раскидаю по 2 сибирскому, и плата за обучение будет зачтена как первый взнос за обещанные нам пушки. Учитывая, что свободных денег у меня сейчас нет, вполне удачная сделка. Вячеслав Григорьевич, тихо начал Логинский, как только мы вышли из дома французского посланника, а вы уверены, что стоило соглашаться на такое количество чужаков? Они нам не помешают, покачал я головой. Тем более после обучения в поле собственных штабных офицеров у нас есть опыт, как правильно гонять подобных господ и не мешать при этом делу, а то, что они смогут узнать наши тайны, продолжал хмуриться Агинский. Тут я рассчитываю на вас, честно признался я. Надо будет составить списки объектов и бумаг, к которым мы можем их допускать, а где станем держать на расстоянии. Сможете удержать наших гостей под контролем? Думаю, да. Взгляд Агинского загорелся от осознания масштабов стоящей перед ним задачи. Но мне будут нужны полномочия. Тут еще проще. Всех, кто станет нарушать правила, просто будем тем же днем отправлять домой. Тогда нужно будет продумать инструктаж и включите в него требование обучения русскому языку. А то еще кто вздумает под гостей подстраиваться, так оно нам не нужно. Либо сдадут через месяц на минимальный уровень для своей должности, либо будем прощаться. Мы какое-то время шли молча, обдумывая, что еще нужно будет учесть с такими новичками. Вячеслав Григорьевич, снова нарушил тишину Агинский, а вы правда хотите продавать французам новые машины? Они ведь выглядят очень полезно, так стоит ли? Все равно скопируют, отмахнулся я. А так, пусть лучше платит нам, заводам, рабочим, а мы на эти деньги придумаем и запустим что-то гораздо лучше. Точно придумаем? Немного неуверенно спросил Агинский. Вот нападает же на него иногда эта хворь. Точно. Лично я ни капли не сомневался в том, что именно так все и будет. А еще, теперь у меня появилась еще одна причина поспешить со взятием Инкоу. А то одно дело, когда французы бы повезли мои грузы во Владивосток, и мне бы пришлось не меньше месяца ждать, сначала пока их доставят по морю, а потом еще столько же по железной дороге. А вот если мы возьмем хотя бы на время порт прямо рядом с Лиадуном, это будет уже совсем другая история. Глава 7. Военные после окончания сражения расслабляются, а вот для настоящих государственных мужей вся работа только начинается. Именно с этой мыслью Сергей Александрович Романов поспешил на телеграф, как только ему донесли, что там начали принимать сообщения от Ники. Сергей Юрьевич, поприветствовал великий князь Витте, который с неожиданной для его грузного тела ловкостью успел к нему присоединиться. Тоже волнуется. Петербург далеко. Не все решения государя могут оказаться удобными, но именно им придется разбираться с ними на местах. Ваше высочество, Витте ловко поклонился и занял место в экипаже напротив Сергея Александровича. Уже есть какие-то новости? Пока нет. А может, Витте на мгновение отвел взгляд, но потом все же продолжил. Может, не стоило сообщать его величеству о прихоти французов, тем более, ну что такое, кавалер ордена почетного легиона, что они собрались ему присвоить. Вы, кажется, упускаете несколько важных нюансов, вздохнул Сергей Александрович. Во-первых, Франция, республика, там больше нет возможности награждать титулами, и орден фактически их заменяет. Во-вторых, не стоит говорить всего лишь кавалер, вы же знаете статут. Все более высокие степени ордена можно присвоить только после первой. Даже французские премьер-министры получают офицеров лишь после 2 лет службы на благо Третьей Республики. Ну и в-третьих, вам нужно учитывать характер нашего государя. Николай может простить многое, но только не удар по своей репутации. Ну, какой удар, когда другая страна награждает его офицера, а он сам словно не замечает его заслуги, как это выглядит со стороны, как неблагодарность. А Ники никогда не хотел бы себе подобной репутации, и не простил бы, если бы мы вовремя не проинформировали его. И что, думаете, он решит, я рекомендовал подобно французам, не спешить, обойтись титулом попроще, но, боюсь, в этой ситуации государь может закусить у дела. К зданию телеграфа оба сановника подъехали в некотором волнении и даже не обратили внимания на торжественную встречу, устроенную начальником отделения. А тот весьма постарался, разогнав всех обычных посетителей и уступив высоким гостям свой собственный кабинет. Как безвкусно, Витте обвел взглядом раскрашенные под золото стены, заметил самовар и, усмехнувшись подхваченной за последние недели привычке, налил себе чашку. Великий князь сразу погрузился в чтение телеграммы, но тоже успел кивнуть на свою кружку. Вот же, закончив читать, Сергей Александрович выпил свой чай залпом и закашлялся. Все-таки тот был довольно горячим и крепким. «Что там?» – спросил Витте, не решившись самому взять брошенный на стол лист бумаги. Ники решил не мелочиться и дал сразу графа. «Без земли, почетный титул, но теперь генерал у нас не просто Макаров, а Макаров Маньчжурский». Сергей Александрович недовольно поморщился. Он-то думал, что в худшем случае бросившему ему вызов офицеру дадут прозвище Лиаянский. Тоже неприятно, но зачем же привязывать его имя ко всей компании? Но подождите, растерялся Витте. Я понимаю, титул, но Маньчжурский. Разве эти земли официально не принадлежат Китаю? Нет, все прекрасно понимают, что аренда через 50 лет не закончится. Но стоит ли акцентировать внимание на наших амбициях? Разве наши враги не сумеют раздуть из этого скандал? И снова вы недооцениваете его величество, покачал головой великий князь. Когда Нике нужно, он умеет действовать довольно быстро. Вот и сейчас он сразу же связался с императрицей Цыси, и та одобрила его инициативу. Более того, предложила, чтобы к титулу шел один из городов вдоль железной дороги, что сейчас официально находится в нашей зоне контроля. Сергей Александрович поморщился еще и этому подарку судьбы. Если раньше после окончания войны Макарову пришлось бы освободить земли, где он развернул свои мастерские и заколачивал деньги на простых солдатах, то теперь ему фактически дали возможность развивать их и дальше. Впрочем, ничего удивительного. После включения Ичжоу в цепочку поставок Пекин тоже начал получать свою долю с торговли и просто так отказываться от нее не собирался. Все-таки Цисита еще старая лисица, а его величество ведь не только с Макаровым разобрался, неожиданно добавил Витте. Что еще? Помните конфликт из-за того китайского города, куда мы вводили войска якобы для помощи в подавлении бунта? Если раньше этот вопрос висел в воздухе, то сейчас, когда китайская императрица согласовала награду для Макарова, она фактически признала нашу правоту в этом вопросе. Теперь, какие бы слухи ни продолжали распускать английские и американские газеты, официально вопрос закрыт раз и навсегда. Действительно, если ты награждаешь кого-то, то тем самым закрываешь все его былые прегрешения. Возможно, взлет Макарова – это не самая большая цена за то, что Россия получит мир на Востоке. Великий князь уже был готов тоже согласиться со статусом кво, однако Витте снова показал, что его не зря называют одним из самых хитромудрых сановников империи. Или он внимательно посмотрел на Сергея Александровича. Что, а почему мы решили, что Макаров должен получить себе именно Ляоян? Что вы имеете в виду? Вы же сказали, что ему можно отдать любой город на нашей железной дороге. Ну, не Мукден же или Харбин ему оставлять. Рожа треснет, Сергей Александрович поджал губы из-за невольно вырвавшегося просторечного оборота. Но и Ляоян, где он уже обустроился, выглядит слишком легкой добычей. А что, если вписать в награду Инкау? Макарову же все равно как раз его надо брать по замыслу Линевича, так вот пусть и постарается в том числе ради себя. Инкау, порт, разве его ценность не выше, чем у запертого посреди континента Ляина? Именно что порт, который японский флот будет держать под обстрелом до конца войны. А если Макаров там большое производство развернет, то и до десанта может дойти.